Я иду не к себе в комнату, а в Сонину детскую, в которой забыли погасить свет. Рядом с ее кроваткой находится какой-то странный механизм. Я вижу петли, которыми ее обвязывают, когда она спит. У стены стоит комод, а наверху лампа с вращающимся абажуром. Та самая лампа, что вращалась надо мной, когда я лежал в этой же кроватке. Я вижу вмятины в поручнях, оставленные моими зубами. Я вижу переводную картинку с Ноевым ковчегом, на которую любил смотреть в детстве. Я забираюсь в кровать, хотя мне уже скоро 7 лет, и сворачиваюсь там клубочком в ожидании того, что случится. Что же случится? Через какое-то время взрослые возвращаются, как всегда, с лекарствами, с именем врача, которого им надо увидеть утром, с рецептами или новейшей диеты, которую нужно будет вести для Сони. Иногда с ними возвращается и Соня, а иногда ее оставляют в больнице. Вот почему моя мать плачет на утренних службах в церкви. И вот о чем они говорят с сестрой Сесилией в тот день, когда нас провели внутрь монастыря, а я уронил книги и разбил статую Девы Марии. В основном говорит монахиня. Она что-то негромко бормочет, наверное, утешает мою мать, которая чувствует... Что? Вину за то, что родила ребенка, страдающего неизлечимой болезнью? Беспокойство, потому что вопрос, какая беда грянет следом, не покидает наш дом? Гнев на несправедливость жизни и элементарную усталость от необходимости со всем этим справляться. На этой плодородной бурной почве и взросла идея нанять сиделку для Сони, няню. Няня стала бы решением многих вопросов. Так появляется Катя Вольф. Однако оказывается, что она не имеет опыта работы с маленькими детьми. Она не заканчивала специальных курсов или даже колледжа, не имела диплома няни или медсестры, но она образована, горит желанием быть полезной, у нее доброе сердце. Она благодарна за то, что ее наняли, и нельзя не упомянуть об этом. Она нам посредством. Она любит детей, ей нужна работа, а семье Дэвис нужна помощь. 6 октября. В тот же день я поехал к папе. Если у кого-то есть ключ к моей памяти, только у него. Я нашел его в квартире Джилл в Шепердсбуше, а точнее на крыльце перед домом. Они, отец и Джилл, были погружены в один из тех вежливых, но горячих споров, которые случаются у влюбленных пар, когда разумные и обоснованные желания партнеров вступают в конфликт. Спор, которому я стал свидетелем, разразился из-за того, что находящаяся на поздней стадии беременности Джилл собиралась сама сесть за руль. Папа говорил: это опасно и безответственно с твоей стороны, потому что твоя машина — настоящая развалюха. Давай я вызову тебе такси. Ради бога, я сам тебя отвезу. А Джилл отвечала: прошу тебя, не обращайся со мной, как с хрустальной вазы. Когда ты так ведешь себя, я начинаю задыхаться. Она развернулась, собралась войти в дом, но папа взял ее за руку. Он сказал: дорогая, пожалуйста, и я видел по его глазам, как он за нее волнуется. Я понимал его. Моему отцу не везло с детьми. Вирджиния мертва, Соня мертва. 2 из 3 его отпрысков не выжили. С таким соотношением трудно быть спокойным. Джин, должен признать, тоже разглядела его тревогу. Она сказала более спокойно: ты ведешь себя глупо, но, думаю, в глубине души она оценила заботу отца о ее благополучии. А потом она заметила меня, стоящего на тротуаре и не знающего, как поступить. Тихонько уйти, восвоясь, или пойти к ним с сердечным приветствием, изображая добродушие, которого я не чувствую. Она воскликнула: «Привет, милый, пришел Гидеон». Папа повернулся и отпустил ее руку, что позволило ей, наконец, отпереть замок и пригласить нас обоих войти.